Прическа секретаря. Если ваша прическа представляет собой коротко и стильно постриженные волосы, то не забывайте, что форму стрижки нужно поддерживать, посещая каждые 2-3 недели парикмахерский салон. Если у вас окрашенные волосы, то следите за тем, чтобы у вас не было видно неокрашенных подросших волос. Корни волос подкрашивайте по мере роста в парикмахерском салоне или в домашних условиях. Если вы сами решили покрасить волосы, никогда не делали этого раньше или делали это, но очень давно и уже успели отрастить волосы натурального цвета, то выберите для себя не кричащий, более спокойный и вместе с тем достаточно насыщенный цвет краски. Если вы захотели лишь немного изменить внешний вид своих волос, то используйте оттеночную пену, оттеночный мусс или оттеночный шампунь. Если вы предпочитаете для частичного окрашивания красящую тушь для волос, то будьте также осторожны в выборе цвета. Так как это декоративное косметическое средство, представленное яркой палитрой, в основном экстравагантных красок. Тушь для волос оптимально подойдет для вечера, а также лак для волос с блестками. Если вы счастливая обладательница шикарных длинных волос, то не забывайте о том, что такие волосы требуют особого ухода и укладки. Для рабочей обстановки как нельзя лучше подойдет аккуратная высокая прическа. Гладко уложенная ракушка или же прическа на основе ракушки из пышно взбитых и уложенных на макушке или сбоку над ухом локонов. Длинные гладкие или кудрявые волосы можно собрать в конский хвост, заплести в тугую или слабую косу, оставив длинный завиток волос на конце. Высокую прическу из длинных волос, прическу в виде конского хвоста или в виде косы, можно дополнительно украсить гладко или пышно уложенной челкой, одним или несколькими локонами, как бы невзначай выбившимися из основной массы волос, а также дорогими заколками и зажимами. Менее длинные волосы можно накрутить на различные бигуди с помощью специальных щипцов, получив в результате мягкие или тугие спиралевидные локоны, мелкие, средние или крупные кудряшки. Готовые локоны, кудряшки, необходимо слегка расчесать плоской расческой или массажной щеткой. Чтобы локоны долго держались, сохраняли свой внешний вид, волосы перед накручиванием на бигуди смачивают фиксирующим средством, муссом, пенкой для волос. Так как длинные волосы очень тяжелые и объемные, то прическу из них в любом случае следует закреплять лаком сильной фиксации для волос. Если у вас короткие волосы, то их можно по-разному уложить, пышно взбив при помощи массажной щетки и пенки. Гладко причесав при помощи плоской расчески и геля сильной фиксации. В общем, прическа секретаря должна максимально подчеркивать женственность и индивидуальность.